Глава 104. «У меня кое-что есть», — возбужденно сказала Одри. Она втащила Эрвана к себе в кабинет и закрыла дверь. В брезентовой оливковой куртке она больше, чем когда-либо, походила на партизанку, только бледненькую и бесполую. Достала из бумажной папки картинку, на которой была изображена голова леопарда со звездой наверху. «Ты знаешь, что это?» Эрван узнал символику знаменитой бразильской военной школы, специализирующейся на ведении боя в лесу. На двух полосах, красный и синий, увенчивающих рисунок, красовались инициалы Центра обучения войне в Сельве, ЦИКС, Центру Денштрусау де Гера на Сельва. Это герб школы в Манаусе. «Отлично, мой генерал», — Одри сунула ему под нос другую картинку. Снимок израненной руки, на которой можно было различить ту же кошачью морду. У Перно была такая на предплечье. Известно, что он был десантником во французской Гвиане. Ничего удивительного, что он проходил обучение в ЦИКС. Сегодня утром я прогнала этот скан по всем источникам и получила неожиданный ответ. Такой же рисунок фигурировал в расследовании, которое не имеет ничего общего с нашим. Смерть журналиста-фрилансера Жан-Филиппа Моро. Самоубийство. Одри протянула ему папку. Позапрошлое воскресенье Моро выбросился с 9-го этажа. Ни одного свидетеля. Никаких причин сомневаться в его поступке. Он остался без гроша и без всякой работы на горизонте. Откуда взялась голова леопарда? Группе Луи Блана поручили проверку, снять отпечатки, опросить соседей. Рутина. Многие свидетели заметили, что в последние дни за Моро следил какой-то человек и упомянули о татуировке у него на руке. Описание соответствует Перно? Один в один. Эрван полистал протоколы, думая об отце. Может ли быть, что Перно, перед тем, как его убили, выполнил контракт? Для старика. «Я поговорила с коллегами из 10-го округа на Луи-Блан», — продолжала Одри. «С их точки зрения проблем нет, чистое самоубийство. А вот во внутренней безопасности не так категоричны. Они считают, что Моро мог работать над книгой, которая вызвала бы кое-где нешуточный пожар». «С чего они взяли?» «С того, что он упал с 9-го этажа». «Я серьезно». «Он был известным журналистом, работал в агентстве «Франс Пресс» и в «Нувель Обсерватер». Написал несколько скандальных книг, специалист по Франс-Африке. Не из тех, кто сидит без дела или бросается из окна». «Ты связалась с издателями?» «Он что-то готовил, но никто не знал сюжета. Даже аванс не взял». «Это все?» «Уже немало для самоубийцы. Не считая детей от двух разных жен, к которым он был очень привязан. По словам жен, его поступок необъясним». Эрван отказывался думать о самом отвратительном варианте. Его отец в очередной раз оказался по уши замешан в грязной истории. «Продолжай копать. Кто знает». Одри собрала бумаги. Обмен взглядами более красноречивый, чем любая речь. Вся сеть тайной агентуры Парижа так или иначе сводилась к имени Марвана, особенно если дело касалось Черного континента. «Сделай это», — настойчиво повторил он. 18:00. Эрван вышел из кабинета, собираясь заскочить к Фавине, но наткнулся на Левантена. Криминалистический учет собственной персоной. Научник никогда не являлся в управление с пустыми руками. «Это по поводу нашей белокожей блондинки». «Что-то новое?» «И да, и нет». «Левантен, прошу тебя, нет времени для...» «Я подумал о картотеке. При каждом снятии отпечатков и изъятии проб ДНК на месте преступления собирали также ДНК присутствующих полицейских и прочих непричастных, которые могли оставить органические фрагменты, чтобы не терять времени на ложный след. Это называется работой по декриминализации. Однако эти биометрические сведения и соответствующие кариотипы — кариотип — это хромосомный набор человека, генетический паспорт, который не меняется в течение всей жизни — складывались в особую конфиденциальную картотеку, данными которой было запрещено пользоваться. Полицейская генетическая база содержит исключительно данные на преступников и подозреваемых. Я нашел совпадение в той картотеке. Разве она не под замком? Нет, но там все анонимно. Если верить моему ноутбуку, следующая жертва имеет родственную связь с одним из непричастных. У меня был доступ к пробам и отпечаткам, но чтобы найти имена, которые им соответствуют... Опять нужна куча бумаг, верно? «Именно. И еще, я не уверен, что прокуратура...» «Иди со мной», — приказал Эрван, беря его за руку. Он зашел в логово Крипо и объяснил, в чем дело. Эльзасец уладит проблему несколькими звонками и заполненными формулярами. Уже выходя, Эрван заметил книгу, лежащую на уголке стола. «Черная магия в Нижнем Конго» Себастьяна Редлиха. Наверняка Крипор раздобыл материалы, чтобы обогатить свои знания в данной области. Ему самому не мешало бы сделать то же самое и уже давно. Он взял том и пробежал глазами текст на обороте. В своем сочинении Редлих, этнолог, профессор Сорбонны, специалист по этносу Йомбе, подводил итог 10 лет путешествий и исследований. Эрван пренебрег важным следом, теми людьми в Париже, которые могли знать не только имя человека-гвоздя, но и специфические ритуалы и культы. Заинтригованный, он быстро пролистал издание, вышедшее в 2002 году, и едва сдержал удивление. Невозможно было и мечтать о более полном собрании сведений о Нганга, Минконде и анимизме в Майомбе. Больше того, Редлих посвятил целую главу человеку-гвоздю, из чего Эрван заключил, что этнолог отлично информирован. Не брал ли он интервью у отца? Был ли он в Катанге, когда разразилось это дело? Судя по фото на обложке, автору перевалило за 60. Эрван устроился за столом напротив Крипо. Помощник и научник бились с прокуратурой за разрешение на доступ и включил компьютер. До того, как отправиться к Лартигу, он хотел бы заскочить к этнологу. В несколько кликов он нашел его личные данные. Редлих жил в Нажан-сюр-Марн на барже. Может, пустышка, а может, что-то существенное. В любом случае, у такого типа судов всегда есть какое-нибудь плавсредство поменьше, так называемая вспомогательная шлюпка. Почему бы не зодиак? Эрван зашел в соседний кабинет. Одри. В твоем списке владельцев Этрако есть некий Себастьян Редлих? Сыщица, уже сидевшая за компьютером, забегала пальцами по клавиатуре. Есть, но мы ему еще не звонили, мы... Я сам им займусь. Коридор. Он вспомнил еще об одной детали. Моряк заметил, что бродячий катер отправился в сторону Берси, то есть Марны. Крипо повесил трубку, по всей видимости, одержав победу. Ему оставалось только составить для Левантена необходимый запрос. «Почему ты мне ничего об этом не сказал?» — спросил Эрван, указывая на книгу. Эльзасец поднял глаза. «Это для расширения кругозора. Нашел вчера в книжном, но еще не открывал, и мужик живет на барже в Нажане, и у него есть Этрако». «И что?» «А то, что мы туда едем. Немедленно».